Заветный город не поражал размерами. В радиусе был не более 500 метров. Два вписанных друг в друга кольца. Внешнее и внутреннее. Внутреннее кольцо радиусом было примерно 150-200 метров, и эта внутренняя стена вдобавок была заметно ниже внешней, той, на которой сейчас восседал Сварог. Действительно, как где-то Сварог читал, город сверху обходил на колесо. Все из-за невысоких, метр, наверное, полтора, вряд ли выше, стенок, берущих начало от центральной площади, идущих до внешней стены. Эти стенки делили город на равной площади сектора. В них были проделаны неширокие проходы из сектора в сектор. Внутри этих секторов, там и сям, на первый взгляд, совершенно хаотично, грибами торчат фундаменты, каменные тумбы разной высоты и ширины. — А вправду все это здорово смахивает на гигантский ребус, — пришло в голову Сварогу. — Понятно, почему Аркаим не дает покоя. А вот чего так и не увидел со стены Сварог, так это макушек засадного полка и торчащих из-за стен стволов. Только стоит ли этому радоваться? Ну ладно, пора вниз. Его подхватили внизу крепкие руки, ноги коснулись земли древнего города Аркаим. Ба! Это было похоже на щелчок. Вот кто-то с размаху хлопнул ладонью по выключателю, и в комнате зажегся свет, и сразу осветились все углы памяти Сварога. До того лишь какие-то тени проступали сквозь комнатный мрак. Поди, скажи, что это там притаилось в углу, простой стул или чудовище? Теперь же стало отчетливо видно, что есть что. Вернее, кто есть кто. Пелена вдруг упала. Едва ступив на землю Аркаима, он понял, кто он есть. Бес или подлинный Сварог? Оказывается, вот как просто. И у него появилось чувство такого облегчения, которое, пожалуй, он не испытывал ни разу в жизни. — Что с тобой? — услышал Сварог голос Ланы. — Нормально, — ответил он и улыбнулся загадочно. — Голова закружилась. Пошли. И тут же вдруг другое торкнуло. — Если я осознал себя, значит, и тот второй, если он где-то рядом, тоже понял свою сущность. Растянувшись цепочкой, ощетинившись стволами, шаря взглядами во все стороны, они двинулись по Аркаиму. Сварог отметил, что, несмотря на всю несыгранность группы, одновременное совместное продвижение у них получалось довольно грамотно, может быть, всеми ощущаемое и без всяких детекторов с индикаторами близкая опасность мобилизовала всех без остатка. А в Аркаиме стояла поразительная тишина, ни шорохов, ни шебуршания мелких зверьков, ни птичьего щебета. Кстати, вдруг обратил внимание Сварог, земля Аркаима цветом, твердостью и ровностью странно напоминала монгольскую степь. И точно так же лишь кое-где торчат редкие худосочные травинки, и так же, наверное, эту почву лопатой не возьмешь, надо ломом долбать, намучаешься, как с бетоном. Сварог задрал голову. Смерч монотонно кружил над долиной. Вроде бы несколько приблизился к городу, или так только кажется. Добрались до второго внутреннего радиуса. Вторая стена была чуть пониже первой, метра 2,5 от силы. Через нее перебрались быстро и без проблем. Во втором круге Аркаима, как заметил Сварог, фундаментов было больше. Что уж стояло на них, и стояло ли что-нибудь вообще, неизвестно. Однако почему-то у Сварога сложилось стойкое убеждение, что никогда и ничего. Интересно, — подумал он, — а если это все же был нормальный город, то почему не сохранились фундаменты жилых домов? Сходящиеся к середине, как спицы в колесе, лучи обрывались перед центральной и единственной площадью Аркаима. Площадка была поразительно ровной, покрытой белым, похожим на бетон, раствором. Посреди нее лежала серая гранитная плита, квадрат со стороной метров полтора, с небольшим чашеобразным углублением. — Стойте, шеф! — ключник схватил за плечо попытавшегося сунуться на открытое пространство олигарха. — Так мы подставимся! Ольшанский резким движением, вскинув руку, посмотрел на часы. — У нас 40 минут, — сказал он леснику-тибетцу. — Четверть часа в запасе есть, — ответил донер Чаммутомба. — Ну, конечно. Вдруг догадался Сварог. — Есть же некий ритуал. Не может не быть. Как пить дать? Древний-предревний, может быть, позаимствованный ими в том самом монастыре? А иначе зачем наш богатенький Буратино таскает за собою этого тибетца? Так, добавим сюда еще вещмешок за спиной у Томба, куда, наверное, сложен ритуальный инвентарь, и все срастается наилучшим образом.